Глава 20. Я долго смотрю на телефон, словно он может ожить, дать совет, вернуть Лиана или хотя бы дать понять, что я не схожу с ума. Потом все-таки нажимаю вызов. Рита, приезжай, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты была рядом. Что случилось? Просто приезжай. Я не справляюсь. Я боюсь. Я не вешаю трубку. Слышу ее дыхание. Короткое сейчас буду. И только потом опускаю руки. Они дрожат. Я сижу на полу среди осколков прежнего порядка. На столе пустая чашка. На полу покрывало, которое не убирала со вчерашней ночи или с позавчерашней, я не помню. Через 40 минут раздается звонок в двери. Я открываю. Рита стоит с теплым пледом в одной руке и пакетом в другой. В глазах тревога. Что здесь, черт возьми, происходит? Первое, что она говорит, проходя в квартиру. Она осматривает комнату. Сброшенные со стены фотографии, разбитая рамка, кофейное пятно на подоконнике, раскрытый ящик письменного стола и красная надпись на зеркале. «Ты не единственная». Рита ставит пакет с супом на стол, разворачивает плед и вместо привычных объятий просто спрашивает. «Он ушел?» «Снова?» Я опускаюсь на табурет. Но это не просто ушел. Тут было что-то еще. Кто-то приходил. Нет, это не грабитель. Ничего не пропало из ценного, кроме записей. Да, все блокноты, фотографии, черновики. Все, что мы делали. Все, где был он. Рита медленно опускается рядом. Смотрит на зеркало, потом на меня. И ты хочешь... чтобы я тебе сочувствовала или вызвать полицию? Нет, я хочу, чтобы ты помогла мне понять. Я не знаю, где он. Я не знаю, кто написал это. Я не знаю, почему мне так больно, когда он исчезает, и почему я все равно его защищаю. Рита встает, открывает окно, зажигает свечу, которую нашла на подоконнике. «Это не любовь, Инга», — медленно говорит она. «Это химия. Это привязанность на фоне нестабильности. Это как зависимость от токсичного сахара, который делает тебя живой на 5 минут, а потом рвет на куски. Лиан другой. Он манипулятор, Инга. Харизматичный, умный, чувствующий. Он знает, как в тебя войти и как исчезнуть так, чтобы ты осталась голой и просила еще. Я опускаю глаза. Внутри как будто что-то откалывается. Ты не видела, как он на меня смотрел. А ты не видишь, как он исчезает. Каждый раз. Ты не единственная, написано же. Это его подпись, пусть и не его рукой сделанная. Хотя, кто знает. Я не могу больше слушать. Хватаюсь за чашку, но рука дрожит. Ставлю ее обратно. Ты хочешь, чтобы я его забыла? Просто так? Рита подходит ближе, смотрит в глаза. Я хочу, чтобы ты вспомнила, кто ты. До него, без него, вопреки ему. Ведь ты творила не для него, писала не для него, жила. Но он видел меня. Нет, Инга, он трогал твои раны, а видел только свое отражение в тебе. Я замираю. Эту фразу я где-то уже слышала или сама написала. Я его люблю, Рит. В этом и проблема. Рита обнимает меня. Крепко, без нежности, как ремень безопасности в момент удара. Завтра я приведу человека, он поставит камеры. Сменим замки. Может, стоит даже временно уехать. Уехать? Да, договорись поработать удаленно. Или возьми отгулы. Это не любовь, это цикл. И ты в его центре, как белочка в колесе. И я плачу. Без звука, без сдавленных рыданий. Просто слезы текут по щекам. Рита не гладит меня, просто держит. Я тебя не спасаю, Инга. Я напоминаю тебе, что ты умеешь спасаться сама. Помнишь? Я киваю, слезы падают ей на плечо. Спасибо, выдыхаю я. Я останусь с тобой на ночь. Если ты не против, будь, пожалуйста. Мы сидим на полу среди вопросов без ответов. У нас есть вино и роллы из доставки. Рита наливает себе воду из-под крана, пробует, морщится, слишком теплая. И пьет все равно. Она крепче меня, тверже. У нее всегда есть план. Надо поменять замки. Я поднимаю взгляд. Что? Замки, Инга, я уже говорила. И, возможно, даже входную дверь. Ты серьезно? Да. Кто-то был у тебя дома. Это уже не метафора, Инга. Это нарушение закона, вторжение. Кто-то пришел и не за кошельком, а за частичкой тебя. Она намекает на зеркальную надпись. Ты не единственная. Это ж послание. И оно не про чувства. Это предупреждение или угроза. Ты думаешь, это он? Я думаю, это может быть кто угодно. Он, кто-то из его прошлого. Кто-то, кто считает тебя частью его схем. Инга, я не параноик. Но это уже не просто разбитое сердце. Это слишком похоже на наблюдение, слежку, даже если тебе так не кажется. Нет, это все, это не он. Он не такой, он бы не... Ты уверена? Я знаю, что он странный, что он исчезает и говорит загадками. Но я знаю его не так, как ты. Я с ним жила, чувствовала, спала, писала. Я часть его, и он часть меня. Иногда быть частью — это тоже про боль, — мягко говорит Рита. Может, ты стала не частью его мира, а заложницей? Или свидетельницей чего-то, что тебе не стоило видеть? Я отвожу взгляд. Голова гудит. Сердце колотится не в груди, а в горле. У меня есть флешка. Рита достает ее из сумки. Там контакты. Один мой знакомый частный специалист. Он занимается именно такими случаями. Незаметно проверит все. Вход, окна, камеры, возможно, прослушки. Ты думаешь, у меня в квартире жучки? Я думаю, ты была слишком близко к человеку, который исчезает. А такие люди не исчезают без причины. Может, он кого-то испугался, а может, привел за собой. Она протягивает флешку. Я не беру, она кладет ее на край стола. Подумай, просто подумай. Я не лезу к тебе. Я просто не хочу потом опознавать тебя в морге. Спасибо, подбодрила, бурчу я. Рита не улыбается, просто вздыхает. Я пойду. Я сейчас тебе слишком мешаю. Но я всегда на связи. Если решишь, что хочешь быть в безопасности не потому, что боишься, а потому, что заслуживаешь покоя, набери. Она уходит. Не хлопает дверью, нет, и даже не оглядывается. А я остаюсь. Флешка лежит на столе, как выстрел без звука. Я подхожу, беру ее и взвешиваю, сжимаю. Я злюсь на Риту за ее холодную логичность. На себя за то, что не могу ее полностью опровергнуть. На Лияна за молчание. На зеркало за правду, которой не хочу верить. На все за то, что реальность снова разваливается. И я сажусь у окна, смотрю на улицу. Люди проходят мимо, кто-то смеется, кто-то говорит по телефону, кто-то несет цветы. И только я в этом промежуточном мире, где нет ни доверия, ни ясности. Я закрываю глаза. Внутри двое. Одна я, которая помнит Лияна, его тепло, его голос, его пальцы, его дыхание, когда он говорил «Это ты разбудила меня». И вторая, которая смотрит на эту красную надпись, на взломанный ящик, на исчезновение и понимает, Может быть, я была не избранной, просто следующей. И я хочу поверить себе. Но Ритин голос звенит в ушах. Он манипулятор. Я обхватываю колени, медленно качаюсь, как будто могу убаюкать себя обратно в ту ночь, где мы были вдвоем, где был ли я. «Ты где ли я?» — шепчу я. «Где ты, когда так нужен мне?» В ответ только шелест листьев за окном и легкий холод сквозняка. Он не отвечает и вряд ли ответит.